Лес закончился быстрее, чем ожидалось. Я выглянул из-за дерева, приложил к глазам бинокль и вздохнул, увидев примерно то, что ожидал увидеть. Сразу за лесом находилось крупное село, хат на 40, выглядящих довольно скромно, одноэтажные деревянные строения, потемневшие от времени. При этом виднелись среди них дома поновее, посолиднее и побольше. Небось, сельсовет, школа, клуб. И везде были немцы. Они вели себя вольготно, как дома. Один под гогот сослуживцев гонялся с длинным штык-ножом за свиньей. Другой ковырялся в моторе бронетранспортера. Третий полировал стекла черной штабной машины, припарковавшейся возле единственного в селе двухэтажного здания. Ну и патрули шастали вокруг села, поглядывая в сторону леса. Видать, опасались, как бы оттуда советская пуля не прилетела. Но это они зря. Я аж не дебил с наганом лезть на целую толпу вооруженных врагов, расположившихся в селе на обед. Судя по всему, это было что-то вроде роты обеспечения. Пока главные силы перли на восток, эти организовывали войскам комфортный тыл. Грамотно обставлялись, с немецкой основательностью. И сразу же заготовкой продуктов занялись. Фриц с штык-ножом наконец настиг свинью и заколол под аплодисменты зрителей. Еще трое солдат вывели из коровника мощного быка, убили выстрелом в голову из винтовки и тут же принялись разделывать. Жителей села видно не было. Зато их было слышно. На краю села находился габаритный сарай. Сено в нем запасали, дрова или еще чего. Не силен я в крестьянских делах. Но сейчас из того сарая доносился многоголосый бабий вой и детский плач. И у ворот два фашиста с винтовками. Ясно. Чтоб местные под ногами не путались, за руки не хватали, когда их скотину резать будут. Деревенских в сарай определили. И караул выставили. Но остается надеяться, что потом, после окончания заготовки мяса, их оттуда выпустят. Кому-то ж надо будет разделанные туши на грузовики закидывать, что стоят вон там, в конце села. Дислокацию роты я примерно понял и уже собрался уходить к своим, когда увидел, как к караульным подошел офицер и что-то приказал. Один фриц тут же убежал куда-то, второй, отчаянно жестикулируя, принялся что-то тому офицеру доказывать, но, видимо, прерванный резким окриком, вытянулся и козырнул, приложив руку к каске. Я ждал, вмиг вспотевшими ладонями сжимая бинокль. И дождался. Убежавший караульный вернулся с канистрой, из которой принялся поливать бревенчатые стены по периметру. Тем временем, по приказу офицера, несколько пехотинцев подперли ворота сарая толстыми бревнами. А я смотрел, закусив губу до крови, и понимая, что ничего не смогу сделать против целой роты. Даже если замедлю личное время, даже если ринусь на них с бритвой. Да, убью двоих, троих, может больше. Но остальные точно меня прикончат, а следом гарантированно погибнут или попадут в плен бойцы, которые ждут меня в лесу. И я смотрел, как офицер, прикурив сигарету, с наслаждением затянулся, а потом небрежным щелчком отправил ее в стену сарая. Одна стена занялась сразу. За ней огонь перекинулся на соломенную крышу. Сарай горел неохотно, больше чадил. Видать, недавно дождь прошел, и древесина была сыровата. А внутри кричали люди. Таких страшных криков я никогда не слышал, и, надеюсь, больше не услышу. Хотелось заткнуть уши и убежать, чтобы не слышать этого. Но я стоял, чувствуя, как во мне разгорается такая лютая ненависть, которая у меня не было никогда и никому. Если раньше я надеялся обойтись малой кровью, не рискуя своими бойцами, то сейчас понимал. После того, как я им расскажу об этом сарае, ни один из них не уйдет отсюда, пока эта немецкая рота не будет вырезана до последнего фашиста. Люди кричали долго, минут 10, которые для меня превратились в вечность. Потом затихли, лишь трещало, прогорая, сырое дерево. А офицер постоял еще немного, послушал, убедился, что внутри сарая никто больше не подает признаков жизни, и что-то выкрикнул, после чего десяток солдат принялись таскать ведрами воду из колодца и заливать пожарище. Понятно для чего, чтоб огонь не перекинулся на другие хаты, в которых немцы, похоже, собрались заночевать. Я же с трудом разжал пальцы, стиснувшие бинокль. Как только я его не раздавил, не понимаю. Потом несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, чтобы унять дрожь во всем теле, и пошел обратно к своим. Когда я вернулся и рассказал о том, что видел, мне не поверили. «Не может такого быть», — мотнул головой рядовой Сапрыкин. «Можете ударить меня еще раз, товарищ капитан, но это неправда. Немецкие товарищи, ты совсем дурак. — перебил его сержант Иванов. «Какие, мать твою, товарищи! Они границу перешли, разбомбили заставу и два десятка наших убили. И продолжают убивать. Разрывы слышишь на востоке? Думаешь, это фейерверк наш устроили в честь дорогих немецких товарищей?» И тут Сапрыкина реально затрясло. Он закрыл ладонями лицо и глухо застонал, повторяя. «Не верю, не верю, не верю». Понятно. Глубокий шок от пережитого. От пришедшего, наконец, осознания, что безвозвратно сломан тот устойчивый, понятный мир, в котором молодому, идейно подкованному солдату жилось довольно неплохо. Он вырос в этой среде, привычной для него, естественной, где граждане великой страны строят коммунизм, попутно уничтожая врагов народа, мешающих этой великой стройке. Так его воспитали, и в этом нет его вины. И сейчас, когда этот мир рухнул в одночасье, трудно вот так, в одно мгновение, превратиться из строителя светлого будущего в хладнокровного убийцу тех, кого он до сегодняшнего дня считал товарищами, друзьями, раздувающими мировой пожар на горе всем буржуям. Что ж, теперь у него небольшой выбор. Или перековаться в бойца с реальным, настоящим, невыдуманным противником, или же погибнуть от вражьей пули, которая, как правило, первыми находит слабовольных трусов. «Короче, слушайте меня все», — негромко сказал я. «Кто не уверен в себе, кто боится или хоть немного сомневается в том, что мы поступаем правильно, останется здесь, в лесу. Никто их не осудит. Да и вещи стеречь кому-то надо, так как пойдем мы налегке. Остальные ждем темноты и дальше действовать будем так».